Рассказ о четвертом путешествии. Знайте, о братья мои, что, вернувшись в город Багдад, я встретился с друзьями, родными и любимыми и жил величайшим, какое бывает наслаждение, веселье и отдохновение. Но мой неугомонный нрав побуждал меня отправиться путешествовать в чужие страны. И захотелось мне свести дружбу с разными людьми и продавать, и наживать деньги. Я сложил мои тюки на корабль и присоединился к нескольким знатным людям Басры, и мы отправились в путь. И корабль понес нас по ревущему морю, где бились волны, и путешествие было для нас благоприятно, и ехали мы таким образом дни и ночи, переезжая от острова к острову и из моря в море. Но в один из дней напали на нас ветры, дувшие с разных сторон, и капитан бросил корабельные якоря и остановил корабль посреди моря, боясь, что он потонет в пучине. И когда мы были в таком положении, вдруг напал на нас порывистый, сильный ветер, порвал паруса и разодрал их на куски, и потонули люди со всеми тюками и теми товарами и имуществом, которое у них было. И я тоже стал тонуть вместе с утопавшими и проплыл по морю полдня и потерял надежду. Но Аллах Великий послал мне кусок деревянной доски из корабельных досок, и я сел на нее вместе с несколькими купцами, и мы прижались друг к другу и плыли, сидя на этой доске и отталкиваясь в море ногами, и волны, и ветер помогали нам. И мы провели таким образом день и ночь, а когда настал следующий день, поднялся на заре ветер, и море забушевало, и волнение, и ветер усилились, и вода выбросила нас на какой-то остров. И мы были точно мертвые от долгой бессонницы, утомления, холода, голода, страха и жажды. Мы стали ходить по этому острову и увидели на нем множество растений, и поели их немного, чтобы не умереть с голоду. И мы провели ночь на берегу. А когда настало утро и засияло светом, и заблистало, мы поднялись и стали ходить по острову направо и налево, и показалась вдали какая-то постройка. И мы пошли к постройке, которую увидели издали, и шли до тех пор, пока не остановились у ворот. И когда мы там стояли, вдруг вышла к нам из ворот толпа голых людей. И они не стали с нами разговаривать, а схватили нас и отвели к своему царю. И тот приказал нам сесть, и мы сели, и нам принесли кушанье, которого мы не знали и в жизни не видели ему подобного. И душа моя не приняла этого кушанья, и я съел его немного, в отличие от моих товарищей. И когда мои товарищи начали есть это кушанье, их разум пошатнулся, и они стали есть точно одержимые. И их внешний вид изменился. А после этого им принесли кокосового масла и напоили их им, и намазали. И когда мои товарищи выпили этого масла, у них закатились глаза, и они стали есть это кушанье не так, как ели обычно. И я не знал, что думать. И я всмотрелся в голых, и оказалось, что это маги, а царь их города — Гуль. и всех, кто приходит к ним в город, кого они видят и встречают в долине или на дороге, они приводят к своему царю, кормят этим кушаньем и мажут этим маслом, и брюхо у них расширяется, чтобы они могли есть много. И они лишаются ума, и разум их слепнет, и становятся они подобны слабоумным. А маги заставляют их есть еще больше этого кушанья и масла, чтобы они разжирели и потолстели. И потом их режут и кормят ими царя. Что же касается приближенных царя, то они едят человеческое мясо, не жаря его и не варя. От сильного страха и голода я стал слаб и болезнен телом, и мясо высохло у меня на костях. И маги, увидев, что я в таком положении, оставили меня и забыли. И никто из них не вспомнил обо мне, и я не приходил им на ум. И однажды я ухитрился и вышел из этого места и пошел по острову, удалившись оттуда, где я был раньше. И я бродил 7 дней и ночей, а на заре 8-го дня я посмотрел и увидел что-то издали. И вдруг оказалось, что это толпа людей, которые собирают зернышки перца. И я приблизился, и, увидев меня, они поспешили ко мне и обступили меня со всех сторон и спросили: «Кто ты и откуда ты пришел?» «Знайте, о люди, что я человек бедный», — ответил я. И я рассказал им обо всех ужасах и бедствиях, которые случились со мной, и о том, что я испытал. И они сказали: «Это дело диковинное. Но как ты спасся от черных, и как ты прошел мимо них на этом острове? Их много, и они едят людей, и никто от них не спасается, и ни один человек не может мимо них пройти». И я рассказал им о том, что у меня случилось с черными, и как они взяли моих товарищей и накормили их тем кушаньем, а я не ел его, и меня поздравили со спасением и подивились тому, что со мной случилось. И меня представили их царю, и я пожелал ему мира, и он сказал мне: «Добро пожаловать!» И проявил ко мне уважение и спросил, что со мной было. И я рассказал ему о бывших со мной делах и обо всем, что со мной случилось и произошло с того дня, как я вышел из города Багдада, до того времени, как я прибыл к царю. И я привык к этим людям и стал пользоваться у них и у царя уважением и почетом большим, чем жители его царства и вельможи его города. И увидел я, что все люди, и малые, и великие, ездят на чистокровных конях без седел. И удивился этому и спросил царя: «Почему, о владыка мой, ты не ездишь на седле? Седло дает отдых всаднику и укрепляет его силу». «А что такое седло?» — спросил царь. «Это вещь, которую мы в жизни не видали и никогда на ней не ездили. Не разрешишь ли ты мне сделать для тебя седло? Ты будешь на нем ездить и увидишь, как это приятно», — сказал я. И царь ответил мне: «Сделай». И тогда я сказал: «Вели принести мне немного дерева». И царь приказал принести все, что я потребую. И я позвал ловкого плотника и стал сидеть с ним и учить его, как изготовляются седла и как их делают. Я научил плотника делать седла из стремена и продавал их вельможам и господам. И скопил я таким образом большие деньги. И мое место у этих людей стало великим, и они полюбили меня сильной любовью. И занял я высокое положение у царя и его приближенных и вельмож города, и знатных людей царства. И в какой-то день я сидел у царя, пребывая в крайней радости и величии. И когда я сидел, царь вдруг сказал мне: «Знай, о такой-то, что ты стал у нас почитаемым и уважаемым и сделался одним из нас, и мы не можем с тобой расстаться и не в состоянии перенести твоего ухода из нашего города. Я хочу от тебя одной вещи, в которой ты меня послушаешь». «А чего ты хочешь от меня, о царь?» — спросил я. «Я не отвергну твоих слов, так как ты оказал мне благодеяние». «Я хочу, — сказал царь, — дать тебе прекрасную, красивую и прелестную жену, обладательницу богатства и красоты. Ты поселишься у нас навсегда, и я дам тебе жилище у себя в моем дворце. Не прикословь же мне и не отвергай моего слова». И царь в тот же час и минуту послал привести судью и свидетелей и тотчас женил меня на женщине, благородной саном и высокой родом, с большими деньгами и богатствами, великой по происхождению, редкостно красивой и прекрасной, владелице поместья, имуществ и имений. И я полюбил жену, и она полюбила меня великой любовью, и между нами наступило согласие. И мы прожили так некоторое время. И Аллах Великий лишил жены моего соседа, который был мне другом, и я вошел к нему, чтобы утешить его в его потере, и увидел, что он в наихудшем состоянии, озабочен и утомлен сердцем и умом. И я стал ему соболезновать и утешать его, и сказал ему: «Не печалься о твоей жене. Аллах Великий даст тебе взамен благо и жену лучшую, чем она, и будет жизнь твоя долгой, если захочет Аллах Великий». А сосед мой заплакал сильным плачем и сказал мне: «Сегодня будут хоронить мою жену, и меня похоронят вместе с ней в могиле. В нашей стране есть такой обычай: если умирает женщина, ее мужа хоронят с ней заживо, а если умирает мужчина, с ним хоронят заживо его жену, чтобы ни один из них не наслаждался жизнью после своего супруга». «Клянусь Аллахом! — воскликнул я, — это очень скверный обычай, и никто не может его вынести». И когда мы вели этот разговор, вдруг пришло множество жителей города, и они стали утешать моего друга в потере жены и его собственной жизни, и начали обрежать мертвую, следуя своему обычаю. Они принесли ящик и понесли в нем женщину, а ее муж был с ними, и вышли за город, и пришли в некую местность возле горы, у моря. И тогда они подошли к одному месту и подняли большой камень. Из-под камня показалась каменная крышка, вроде закраины колодца. И они бросили женщину в отверстие. И оказалось, что это большой колодец под горой. А потом они привели ее мужа и, привязав ему под грудь веревку, спустили его в этот колодец и спустили к нему большой кувшин с пресной водой и 7 хлебных лепешек. И когда его спустили, он отвязал от себя веревку, и веревку вытащили и закрыли отверстие колодца тем же большим камнем, как прежде. И все ушли своей дорогой, оставив моего друга подле его жены в колодце. И я сказал про себя: «Клянусь Аллахом, эта смерть тяжелее, чем первая смерть». И я стал развлекаться какими-то делами, но после этого прошел лишь малый срок, и моя жена заболела, и, прожив немного дней, умерла. И большинство жителей пришло утешать меня и утешать родных моей жены в потере ее. И царь пришел утешать меня, следуя обычаю. А затем они привели обмывальщицу и обмыли жену, и одели ее в наилучшие, какие у нее были одежды, украшения, ожерелья, драгоценные камни и металлы. А одев мою жену, ее положили в ящик, и понесли, и пошли с ней к той горе, и подняли камень с отверстия колодца, и бросили в него мертвую. А потом ко мне подошли все мои друзья и родственники жены и стали со мной прощаться. А я кричал, стоя между ними: «Я чужеземец, и нет у меня силы выносить ваши обычаи!» Но они не слушали моих слов и не обращали внимания на мои речи. И они схватили меня и насильно связали, и привязали со мной 7 хлебных лепешек и кувшин пресной воды, как полагалось по обычаю, и спустили меня в этот колодец. И вдруг оказалось, что это огромная пещера под горой. «Отвяжи от себя веревки», — сказали мне они. Но я не согласился отвязаться, и они бросили ко мне веревки, а затем прикрыли отверстие колодца тем большим камнем, который был на нем, и ушли своей дорогой. Что до меня, то я увидел в этой пещере много мертвых, издававших зловонный и противный запах, и стал упрекать себя за то, что я сделал, и воскликнул: «Клянусь Аллахом! Я заслуживаю всего того, что со мной случается и что мне выпадает!» Я жил таким образом, пока голод не сжег мое сердце и меня не спалила жажда. И тогда я присел и, найдя ощупью хлеб, поел его немного и запил небольшим количеством воды. А после этого я поднялся на ноги и стал ходить по этой пещере, и увидел, что она обширна, с пустыми пространствами, и на земле ее много мертвецов и костей, тлеющих с древних времен. И я устроил себе местечко на краю пещеры, далеко от свежих мертвецов, и стал там спать. И моя пища уменьшилась, и у меня осталось ее очень немного. А я ел раз в день или реже, и один раз пил, боясь, что у меня кончится вода и пища, прежде чем я умру. И вот однажды я спал, и вдруг пробудился от сна и услышал, что кто-то возится в углу пещеры. «Что это такое может быть?» — спросил я себя. И я встал и пошел по направлению шума, захватив берцовую кость мертвого мужчины. И оказалось, что это дикий зверь. И я шел за ним до середины пещеры, и передо мной появился свет, сверкавший из маленькой щели, точно звезда. И он то появлялся, то скрывался. Я подумал про себя некоторое время и пошел по направлению к свету. И вдруг оказалось, что это брешь в горе, которую проломили дикие звери. И они входили через нее в это место и ели мертвых, пока не насытятся, а потом выходили через эту брешь. И когда я увидел это, дух мой успокоился, тревога моей души улеглась, и сердце отдохнуло. И я уверился, что буду жив после смерти, и чувствовал себя как во сне. И я протиснулся в пролом и с большим трудом вышел из пещеры, и я увидел себя на берегу соленого моря, на вершине большой горы, которая отделяла море от острова и города, и никто не мог до нее добраться. И вот однажды я сидел на берегу и раздумывал о своем деле, и вдруг увидел: плывет корабль посреди ревущего моря, где бьются волны. И я взял в руку белую одежду из одежд мертвых и, привязав ее к палке, побежал на берег моря и стал делать этой одеждой знаки путникам, пока они не бросили взгляда и не увидали меня, когда я стоял на вершине горы. И они подплыли ко мне и услышали мой голос и послали ко мне лодку, в которой была толпа людей, ехавших на корабле. И мы благополучно достигли по могуществу Аллаха города Басры, и я вышел в город и оставался там немного дней, а после этого я прибыл в город Багдад и пришел в свой квартал и вошел к себе в дом и встретил родных и друзей и спросил их, что было с ними. Они обрадовались моему спасению и поздравили меня. Вот самое удивительное, что было со мной в четвертое путешествие.